Глава 12. За 3 недели до того, как Натали меня бросила, тогда мы были еще безумно влюблены. Мы тайком ускользнули из наших усадьб в Крофтборо, чтобы посетить Лэндфорд. «Я хочу увидеть место, которое столько для тебя значит», — сказала она. Я помню, как светились ее глаза, когда она шла со мной по кампусу. Мы держались за руки. На Натали была большая соломенная шляпа, которая была одновременно странной и милой, и солнечные очки. Она чем-то походила на замаскировавшуюся суперзвезду. «Когда ты был студентом?» — спросила она. «Куда ты водил горячих сокурсниц?» «Прямо в постель!» Натали игриво стукнула меня по руке. «Серьезно, я голодная». Мы пошли в ресторан у Джуди на Мейн-авеню. Джуди делала великолепную воздушную сдобу и яблочное повидло. Натали они сразу же понравились. Я наблюдал за ней, пока она рассматривала картины, декор, молодой персонал, меню, все. «Так вот, куда ты водил своих девушек?» «Только классных!» «Подожди, а куда тогда ты водил не классных?» «В Бартолотти!» «В Бартолотти, это забегаловка по соседству», — улыбнулся я. «Что?» «Обычно мы играли в презервативную рулетку». «Извини, не с девушками, я пошутил. Мы ходили туда с друзьями. Там, в мужском туалете, был автомат с презервативами». «Автомат с презервативами? Ага. Что-то вроде аппарата, торгующего презервативами». «Точно!» Натали кивнула. «Классно, знаю». «Так какие правила в презервативной рулетке?» «Да, это глупость». «Ну вот теперь ты не отделаешься так легко. Я хочу послушать». За этим последовала улыбка, которая сразила меня наповал. «Хорошо. Играют 4 парня. О, это так глупо. Пожалуйста, мне нравится. Продолжай. Играют 4 парня». Она показала жестом, чтобы я продолжал. «Презервативы были 4 цветов, объяснял я. Полуночный черный, вишнево-красный, лимонно-желтый и оранжевый-оранжевый. 2 последних ты выдумал, вроде того. Суть была в том, что они были 4 цветов, но ты никогда не знал, какой получишь. Так что каждый клал в общий котел по $3 и выбирал цвет. Потом один из нас шел к автомату и приносил запечатанный презерватив. Опять же, ты не знаешь, какого он цвета, пока не развернешь. Кто-нибудь изображал барабанную дробь, другой комментировал происходящее, как будто это был олимпийский вид спорта. Наконец, мы открывали упаковку, и тот, кто выбрал правильный цвет, получал деньги». «Ух, так прикольно». «Ага, конечно же, победитель должен был купить пиво, так что вряд ли это было финансовым золотым дном. Но в конечном итоге Барси, парень, который владел этим заведением, сделал это полноценной игрой с правилами, лигой и лидером Тотала. Она взяла мою руку. «Мы можем поиграть в эту игру?» «Что, сейчас?» «Нет». «Пожалуйста, ни за что!» «После игры», — прошептала Натали, посмотрев на меня таким взглядом, который заставил мои брови подняться, «мы можем использовать презерватив». «Я ставлю на полуночный черный!» Она засмеялась. Я все еще слышал этот звук, когда зашел у Джуди, как будто ее смех был по-прежнему здесь, по-прежнему разносился эхом, издевался надо мной. Я не был у Джуди 6 лет. Я посмотрел на столик, за которым мы сидели. Он был пуст. «Джейк!» Я повернулся направо. Шанта Ньюлин сидела за неприметным столиком у эркера. Она не помахала и не кивнула. Язык ее тела, обычно наполненный уверенностью, сейчас говорил, что все плохо. Я сел напротив нее. Она едва взглянула на меня. «Привет», — сказал я. Все еще глядя на стол, Шанта сказала: «Джейк, расскажи мне всю историю». «Зачем? В чем дело?» Она подняла глаза, пригвоздив меня в стиле дознавателя. Теперь я увидел агента ФБР. «Она и вправду твоя бывшая девушка?» «Что? Конечно же, да!» «И почему ты вдруг захотел ее найти?» Я замялся. «Джейк!» «Письмо, которое мне пришло, ты обещал». «Я попросил тебя об услуге». «Знаю». «Либо ты рассказываешь, что узнала, либо мы просто забываем об этом. Не понимаю, почему тебе нужно знать больше». Молоденькая официантка, Джуди всегда нанимала ребят из колледжа, дала нам меню и спросила, будем ли мы что-нибудь пить. Мы оба заказали холодный чай. Когда она ушла, Шанта повернулась и посмотрела на меня твердым взглядом. «Я пытаюсь помочь тебе, Джейк». «Может быть, мы просто забудем об этом?» «Ты шутишь?» «Нет». Она просила оставить ее в покое. Наверное, я должен был прислушаться. «Когда?» «Когда что?» «Когда она попросила тебя оставить ее в покое?» «Какая разница?» «Просто скажи, хорошо?» «Это может быть важно». «Почему?» А потом я подумал, какой от этого будет вред, и добавил: 6 лет назад. «Ты сказал, что был влюблен в нее?» «Да». «Так это случилось, когда вы расстались?» Я покачал головой. «Это было на ее свадьбе». Она моргнула. Мои слова рассеяли этот твердый взгляд, по крайней мере, на мгновение. «Просто чтобы прояснить ситуацию. Ты пришел на ее свадьбу и был все еще влюблен в нее?» «Глупый вопрос. Конечно же, был. Ты до сих пор влюблен в нее». «Так ты пришел на свадьбу, и тогда Натали сказала оставить ее в покое?» «Да, вроде того». «Наверное, это был еще тот скандал». «Все было не так. Мы только что расстались. Она предпочла мне другого мужчину, бывшего парня. Они поженились спустя несколько дней». Я пытался взять себя в руки. «Это просто случилось». «Ты так думаешь», — сказала Шанта, смущенно наклонив голову. «Продолжай». «Что продолжать? Я пришел на свадьбу. Натали попросила принять ее выбор и оставить их в покое. Я сказал, что так и сделаю». «Понятно. Ты с ней общался в течение этих 6 лет? «Нет, ни разу». Теперь я понял, насколько Шанта была хороша в этом деле. Сначала я собирался молчать, и теперь разговорился не заткнуть. «Правильно, ни разу». «А ты уверен, что ее зовут Натали Эйвери?» «В таких вещах сложно ошибиться. Хватит вопросов. Что ты нашла, Шанта?» «Ничего». «Ничего?» Вернулась официантка с широкой улыбкой и холодным чаем. «Свежая сдоба Джуди». Ее голос был наполнен радостью молодости. Сдобный аромат поднял меня из-за стола и вернул во времена моего последнего визита сюда. «Ага, 6 лет назад. «У вас есть вопросы по меню?» — спросила веселая официантка. Я не мог ответить. «Джейк?» — сказала Шанта. Я сглотнул. «Нет». Шанта заказала сэндвич с шампиньонами гриль. Я взял индейку с салатом, беконом, помидорами и ржаным хлебом. Когда официантка ушла, я перегнулся через стол. «Что это значит, ты ничего не нашла?» «Какая часть ничего смущает тебя, Джейк?» «Я не нашла ничего по твоему вопросу. Абсолютно ничего. Фиг с маслом. Ни адреса, ни налоговых деклараций, ни счета в банке, ни выписок по кредитной карте. Полный ноль. Ничегошеньки. Вообще нет свидетельств, что твоя Натали Эйвери существует. Тебе нужно попытаться принять это. Шанта положила руки на стол. Ты хоть представляешь, насколько сложно жить, не оставляя след? Честно? Нет. В наше время компьютерных технологий это почти невозможно. Может быть, этому есть какое-то разумное объяснение? Например, может быть, она переехала за границу, но нет записей, что она уехала. Не был выдан паспорт, нет отметок о въезде или выезде. Как я уже говорила, ничего, закончил я за нее. Шанта кивнула. Она человек, Шанта, и она существует. Ну, она существовала 6 лет назад. К этому времени относятся последние данные о ее адресе. У нее есть сестра, которую зовут Джуди Потом. Ее мать Сильвия Эйвери в доме престарелых. Ты знаешь об этом? Да. За кого она вышла замуж? Отвечать ли мне на этот вопрос? Я не увидел ничего в этом страшного. Тодда Сандерсона. Она записала имя. И почему ты теперь хочешь ее увидеть? Ты обещал. Это не важно. Мне следовало просто забыть об этом. Ты серьезно? Серьезно. Это был каприз, в смысле, был 6 лет назад. Она вышла замуж за другого мужчину и взяла с меня обещание оставить ее в покое. Так на что я надеялся? Но это-то мне интересно, Джейк. Что? Ты сдерживал обещание 6 лет. Почему неожиданно ты его нарушил? Я не хотел отвечать, но что-то начало беспокоить меня. Почему тебе это так интересно? Она не ответила. Я попросил тебя найти человека. Ты бы просто могла сказать, что ничего не нашла. Так зачем ты задаешь мне столько вопросов о ней? Казалось, что я застал Шанту врасплох. Я просто пытаюсь помочь. Ты не говоришь мне ничего. Так же, как и ты. Почему сейчас, Джейк? Почему ты начал искать свою старую любовь именно сейчас? Я смотрел на Сдобу и думал о том дне в этом ресторане 6 лет назад. О том, как Натали отрывала маленькие кусочки от Сдобы. О том, как она сосредоточенно намазывала их маслом, и о том, как она наслаждалась всем этим процессом. Когда мы были вместе, любая мелочь имела значение. Каждое прикосновение доставляло удовольствие. Ты обещал. Даже теперь, после всего, что случилось, я не мог предать ее. Глупо, да? Наивно? О! Вроде того, но я не мог этого сделать. Поговори со мной, Джейк. Я покачал головой. Нет. Почему, черт возьми, нет? Кто заказывал индейку с салатом, беконом и помидорами? Это была другая официантка. На этот раз менее веселая и более измотанная. Я поднял руку. И сэндвич с шампиньонами гриль. «Заверните с собой», — сказала Шанта, поднимаясь. Я потеряла аппетит. Глава 13. Первый раз, когда я встретил Натали, мы были в помещении, и на ней были солнечные очки. Что еще больше усугубляло ситуацию, это была ночь. Я закатил глаза, предположив, что она надела их, чтобы произвести эффект. Я подумал, что она воображала себя художницей с большой буквы. Жители усадьбы писателей и усадьбы художников собирались вместе и делились друг с другом своими работами. Я присутствовал на этом мероприятии впервые, но вскоре узнал, что такие собрания проводились еженедельно. Картины были расставлены в задней части сарая Дарли Уанатика, и установлены стулья для чтения. Женщина в солнечных очках, ее я еще ни разу не видел, сидела в последнем ряду, сложив руки. Человек с бородой и темными кучерявыми волосами сидел рядом с ней. Мне стало интересно, они вместе или нет. Помните хвостуна по имени Ларс, который писал «От лица собаки Гитлера»? Он начал читать. Он читал очень долго. Я уже начал ерзать. Женщина же в темных очках сидела по-прежнему неподвижно. Когда я уже не мог больше слушать, грубо это или нет, я побрел к задней части сарая и принялся рассматривать произведения искусства, выставленные там. Большую часть из них, мягко говоря, я бы не хотел иметь у себя. Там была инсталляция, которая называлась «Завтрак в Америке», и представляла она собой коробки сухого завтрака и их содержимое, высыпанные на кухонный стол. Именно так. Там были коробки «Капс Кранч». Один человек даже пробормотал: «Заметьте, здесь не Капс Кранч с хрустящими ягодами». Почему? Что этим хотел сказать автор? «Лаки Чармс», «Какао Пуфс», «Щугас Макс» и даже мои давно любимые «Квисп». Я посмотрел на засыпанный хлопьями стол. И хотя они мне не нравились, мой желудок слегка заурчал. Когда кто-то спросил: «Что вы думаете об этой инсталляции?» Мне очень хотелось сказать, что туда нужно добавить немного молока. Я шел дальше, и только одна работа заставила меня призадуматься. Я остановился у изображения маленького домика на вершине холма. С одной стороны он был освещен мягким утренним свечением с розовым оттенком, который появляется с первыми лучами солнца. Не знаю, почему она меня зацепила. Может быть, дело было в темных окнах, как будто домик был некогда согрет человеческим теплом, а ныне покинут. Не знаю, но я стоял перед картиной потерянной и тронутой. Я медленно переходил от одной картины к другой. Они все были своего рода глотком свежего воздуха. Некоторые вгоняли меня в печаль. Некоторые настраивали на ностальгический лад. От других я пребывал в странном расположении духа. Третьи делали меня вспыльчивым. Но ни одна не оставила равнодушным. Избавлю вас от большого разоблачения. Эти картины были нарисованы Натали. Женщина улыбнулась, увидев мою реакцию. Нравится? Очень. Вы художник? Боже упаси. Нет, я управляю пекарней и кафе в городе. Она подала руку. Обычно меня называют Куки-печенька. Я пожал ей руку. Стойте, печенька управляет пекарней? Ага, знаю, чересчур, да? Может быть, немного. Художницу зовут Натали Эйвери. Она сидит вон там. Куки показала на женщину в солнечных очках. «О!» — сказал я. «Что? О!» Учитывая солнечные очки в помещении, я считал ее создателем «Завтрака в Америке». Ларс только что закончил читать. Публика отреагировала дежурными хлопками, но Ларс, выпятив вперед оскотский галстук, поклонился, словно это было громом оваций. Все, кроме Натали, быстро поднялись. Мужчина с бородой и кучерявыми волосами прошептал ей что-то, когда поднялся, но она по-прежнему не двигалась. Она так и сидела, скрестив руки, казалось, потерявшая в сущности собаки Гитлера. Я подошел к ней. Она смотрела сквозь меня. «Домик на вашей картине. Где он находится?» «Ага», — спросила она испуганно. «Нигде. Что за картина?» Я нахмурился. «Вы Натали Эйвери?» «Я?» Казалось, вопрос озадачил ее. «Ага, а что?» «Картина с домиком. Мне она по-настоящему понравилось. Она, не знаю, она трогает меня. Домик? Она села ровнее, сняла очки и потерла глаза. А, точно, домик. Я снова нахмурился. Не знаю, какой я ожидал реакции, но явно не такой сдержанный, как это. Я посмотрел на нее. Иногда до меня туго доходит, но когда она снова потерла глаза, понимание настигло меня. «Вы спали?» — сказал я. «Что? Нет?» — сказала она. И снова потерла глаза. «Черт возьми! Так вот, почему вы надели солнечные очки. Чтоб никто не понял!» «Тш! Вы спали все это время!» «Не говорите никому!» Наконец она посмотрела на меня, и я понял, что у нее милое личико, и она красива. Вскоре я осознал, что Натали обладает тем, что я называю медленной красотой. Это красота такого типа, что сначала и не заметишь, а потом она начинает поглощать, затягивать. И с каждым разом, как ты ее видишь, она нравится тебе все больше. И в конечном итоге наступает такой момент, когда ты начинаешь думать, что она никак не меньше, чем ошеломляющая. Всякий раз, когда я видел ее, все мое тело реагировало на нее, как будто это было в первый раз. «Это было так очевидно?» — спросила она шепотом. «Вовсе нет. Я просто подумал, что вы пафосная задавака». Она изогнула бровь. «А какая бы еще маскировка лучше гармонировала с этой толпой?» Я покачал головой. «Я подумал, что вы гений, когда увидел ваши картины. Правда?» Казалось, она была застигнута врасплох этим комплиментом. «Правда?» Она прочистила горло. «И теперь вы увидели, насколько впечатление бывает обманчиво. Теперь я думаю, что вы дьявольски гениальны». Натали понравилось. «Нельзя винить в этом меня. Это Ларс как снотворное. Он открыл рот, и я заснула. Меня зовут Джейк Фишер. Натали Эйвери». «Не хотите ли выпить по чашке кофе, Натали Эйвери? Похоже, вам бы не помешало». Она колебалась, изучая мое лицо до тех пор, пока я не начал краснеть. Она заправила локон черных волос за ухо, встала и приблизилась ко мне. Помню, как я подумал, что у нее удивительно изящная фигурка. Она была меньше, чем я представлял, пока она сидела. Она посмотрела на меня снизу вверх, и улыбка медленно растянула ее губы. Это была, должен сказать, замечательная улыбка. Конечно, почему нет? Образ той улыбки, сохранившийся в голове, ярко вспыхнул, а потом, смилостившись, исчез. Я был в библиотечном баре с Бенедиктом. Вообще-то, библиотечный бар был старый, отделанный темным деревом библиотекой на кампусе, недавно преобразованной в модное питейное ретро-заведение. Владельцы были достаточно умны, чтобы не менять практически ничего в старой библиотеке. Книги по-прежнему стояли на дубовых стеллажах, рассортированные в алфавитном порядке, по десятичной системе Дьюи, или что там используют библиотекари. Баром служил старый абонементный стол. Под ставками старые ламинированные картотечные файлы, а светильниками зеленые библиотечные лампы. Молодые барменши собирали волосы в пучки и носили старомодную одежду. И, конечно же, очки в роговой оправе. Ага, фантазийные библиотечные красотки. Один раз в час из громкоговорителя раздавался громкий библиотечный «тсс», и барменши срывали очки, распускали пучки на головах и расстегивали блузки. Банально, дешево, глупо, но это работало. Мы с Бенедиктом были навеселе. Я широким движением закинул руку ему на плечо и наклонился ближе. «Знаешь, что нам нужно сделать?» — спросил я. Бенедикт скорчил гримасу. «Протрезветь? Ха, молодец, но нет. Нам нужно устроить состязание в презервативную рулетку. На выбывание. Думаю, 64 команды, как в нашем собственном мартовском безумии. Мы не в Бартолотте, Джейк. Здесь нет аппарата, торгующего презервативами. Разве? Да. Жаль. Ага, сказал Бенедикт. А потом добавил шепотом. Пара горяченьких цыпочек на 3 часа. Сначала я собирался повернуть налево, потом направо, и неожиданно понял, что 3 часа ничего мне не говорят. Подожди, а где 12 часов? Бенедикт вздохнул. Ты лицом на 12 часов. Так 3 часа будут. Просто повернись направо, Джейк. Вы, должно быть, догадались, что я не очень хорошо переношу спиртные напитки. Это удивляет людей. Когда они видят кого-то моего размера, то ожидают, что я перепью людей поменьше. Но я не могу. Я не умею пить так же, как первокурсник на своей первой тусовке. И? Я знал, какого они типажа, еще до того, как увидел их. Там сидели 2 блондинки, которые выглядели от «просто хорошо» до «великолепно» в приглушенном свете библиотечного бара и от «обычно» до «страшно» в утреннем свете. Бенедикт подошел к ним и начал общаться. Бенедикт мог бы клеиться даже к картотеке. Обе женщины смотрели мимо него на меня. Бенедикт показал знаком, чтобы я присоединился к ним. «А почему, черт возьми, нет?» «Ты обещал?» «Чертовски верно. Обещал. Спасибо за напоминание. Почему бы мне и дальше не продолжать его сдерживать и попытаться найти цыпочку, правильно?» Я двинулся по направлению к ним. «Леди, познакомьтесь с легендарным профессором Джейкобом Фишером». «Вау!» — произнесла одна блондинка. «Какой большой парень!» И поскольку Бенедикт не мог быть еще банальнее, он подмигнул и сказал: «Дорогуша, ты даже не представляешь, насколько!» Я подавил вздох, поздоровался и сел. Бенедикт флиртовал с ними, используя фразы-шаблоны, подобранные специально для этого бара. «Это библиотека, так что абсолютно нормально забрать вас к себе домой. Оштрафуют ли меня, если я верну вас позже положенного срока?» Блондинкам нравилось. Я пытался подключиться к беседе, но я никогда не был силен в поверхностном стебе. Лицо Натали продолжало всплывать передо мной, и я продолжал отгонять его. Мы заказали еще выпивку, и еще. Спустя какое-то время мы наткнулись на диваны рядом с бывшим детским разделом. Моя голова откинулась назад, и, возможно, я отрубился ненадолго. Я проснулся от того, что одна из блондинок заговорила со мной. Я представился. «Меня зовут Винди», — сказала она. «Венди?» «Нет, Винди. В середине И, а не Е», — произнесла она так, как будто говорила это миллион раз, хотя, догадываюсь, так и было. «Как в песне?» — спросил я. Казалось, она была удивлена. «Ты знаешь эту песню? Ты выглядишь моложе». «Каждый знает, что это Винди», — пропел я, а потом добавил. «Мой отец любил The Association». И, на удивление, беседа перетекла в серьезный разговор. Винди было 31, и она работала кассиром в банке, но училась в общественном колледже неподалеку на медсестру педиатрии. Это была работа ее мечты. Она ухаживала за своим братом-инвалидом. «У Алекса церебральный паралич», — сказала Винди, показывая фотографию брата в инвалидной коляске. Лицо мальчика сияло. Я внимательно рассматривал ее, как будто доброта могла сойти с фотографии и стать частью меня. Винди увидела это, кивнула и с нежностью в голосе сказала: «Он — свет моей жизни». Прошел час, может быть, два. Винди и я все еще разговаривали. В течение такой ночи всегда наступает такое время, когда вы понимаете точно, завершите ли вы сделку, или, если придерживаться библиотечных метафор, пробьете ли вы свой читательский билет или нет. Сейчас было такое время, и было очевидно, что ответ «да». Да, мы пошли попудрить носики, я размяк от алкоголя, и часть меня спрашивала, смогу ли я сегодня что-либо. Но большую часть вообще ничего не заботила. «Знаешь, что мне в них нравится?» — указал Бенедикт на книжные полки. «Они уложены, понимаешь? Библиотека, книги — уложены!» Я застонал вслух. «Думаю, что меня сейчас тошнит. Забавно. Кстати, где ты был прошлой ночью?» «Разве я тебе не рассказывал?» «Нет. Я был в Вермонте, в старой усадьбе Натали». Он повернулся ко мне. «Зачем?» Странно, но когда Бенедикт выпивал и начинал говорить много, появлялся легкий британский акцент. Предполагаю, что он остался со школьных дней. Чем больше он пил, тем сильнее был заметен акцент. «Чтобы получить ответ». «Получил?» «Ага». «Рассказывай». «Первое», — поднял я один палец, — «никто не знает, кто такая Натали». «Второе», — другой палец, — «никто не знает, кто я». «Третье», — я показал третий палец, — «в часовне нет никаких записей о свадьбе Натали». «Четвертое», — «священник, который вел свадебную церемонию, клянется, что ее не было». «Пятое». «Дама, которая владеет кофейней, в которую мы часто ходили, и которая первая указала мне на Натали, понятия не имеет, кто я, и не помнит ни Натали, ни меня». Я опустил руку. «Ох, а усадьба Натали, — сказал я, — поселение творческого восстановления, его там нет, и все клянутся, что его никогда и не было, и что это всегда была семейная ферма. Вкратце, я думаю, что схожу с ума». Бенедикт отвернулся и начал подтягивать пиво. «Что?» — спросил я. «Ничего». Я слегка подтолкнул его. «Нет, говори уж, что такое?» Бенедикт держал голову низко. 6 лет назад, когда уехал в ту усадьбу, ты был действительно в плохой форме. Возможно, немного. И что? Твой отец умер. Ты чувствовал себя одиноким. Твоя диссертация писалась плохо. Ты был расстроенным и раздраженным. Ты злился, что тренер отделался легким испугом. Чему ты клонишь? Ни к чему. Забудь. Не мели чепуху. В чем дело? У меня все поплыло перед глазами. Нужно было заканчивать еще пару стаканов назад. Я вспомнил, как однажды на первом курсе я выпил слишком много и пошел назад в общежитие. Но так и не дошел. Когда я проснулся, я лежал на кусте. Я помню, как пялился на звезды на ночном небе и удивлялся, почему земля такая колючая. Вот и сейчас. У меня было ощущение, словно я на лодке в бурном море. «Натали», — сказал Бенедикт, — «что с ней?» Он посмотрел на меня своими увеличенными стеклом глазами. «Как так получилось, что я никогда не видел ее?» Мое зрение становилось нечетким. «Что? Натали, как так получилось, что я никогда ее не видел?» «Потому что мы все время были в Вермонте». «Разве ты ни разу не приезжал на кампус?» «Один раз. Мы были у Джуди». «Так почему ты нас не познакомил?» Я с чрезмерным энтузиазмом пожал плечами. «Не знаю, может быть, тебя не было?» «Я был все лето здесь». Тишина. Я пытался вспомнить, пытался ли я познакомить ее с Бенедиктом. «Я твой лучший друг, так?» — спросил он. «Так. Если бы ты женился на ней, я был бы твоим шафером. Ты же знаешь». «Так, тебе не кажется странным, что я никогда ее не видел?» «Когда ты так говоришь», — нахмурился я. «Стой! Что ты пытаешься сказать?» «Ничего», — тихо сказал он. «Это все просто странно». «Чем странно?» Он не ответил. «Странно, словно я ее выдумал. Так странно! Это ты имеешь в виду?» «Нет, без обид. Я просто говорю...» «Говоришь что?» «Тем летом тебе нужно было что-то, за что ты мог держаться. И я нашел это. И потерял». «Ладно, хорошо. Не будем больше об этом говорить. Но нет и еще раз нет. Не сейчас. Не тогда, когда во мне горит злость и алкоголь. Тогда будем говорить о чем? Как я никогда не встречался с любовью всей твоей жизни? О чем ты говоришь? О, люди, я был пьян. А фотографии в твоем портмоне? Как так получилось, что я никогда с ней не встречался?» Было ощущение, как будто ему дали пощечину. «Забудь об этом, Джейк. Без обид, я просто говорю, забудь об этом!» Я открыл рот, я закрыл рот. Появились девушки. Бенедикт тряхнул головой, и неожиданно улыбка вернулась. «Какую ты хочешь?» — спросил Бенедикт. Я посмотрел на него. «Без трепа?» «Да». «Винди? Это которая? Ты серьезно?» «У меня плохая память на имена. Винди — это та, с которой мы разговариваем всю ночь. Другими словами, ты хочешь ту, которая погорячее. Хорошо, как угодно». Мы пошли домой к Винди. Мы не спешили, пока все не получилось само собой. Это не было настоящим блаженством, но это было ужасно мило. Около 3 ночи... Винди провожала меня до двери. Я не знал, что сказать, но выбрал глупейшее. «Спасибо!» «Пожалуйста!» Наши губы слегка соприкоснулись. Мы оба знали, что все это не будет длиться долго. Но это было маленькое, быстрое удовольствие. И иногда в этом нет ничего плохого. Спотыкаясь, я побрел назад через кампус. Студентов на улице еще не было. Я пытался остаться в тени. Но Барри, студент, который посещает мой офис еженедельно, заметил меня и выкрикнул: «Бурная ночка, проф!» Попался. Я добродушно помахал ему и зигзагами продолжил путь в свою скромную обитель. Когда я вошел... У меня внезапно закружилась голова. Я стоял неподвижно, дожидаясь, пока ноги снова будут мне повиноваться. Когда головокружение отступило, я пошел на кухню, схватил стакан с ледяной водой, выпил его большими глотками и налил еще один. Никакого сомнения, завтра мне будет очень плохо. Измождение тянуло к земле. Я вошел в спальню и включил свет. Там, на углу кровати, сидел человек в бордовой бейсболке. От неожиданности я отскочил назад. Мужчина дружелюбно мне помахал. «Привет, Джейк!» «Тш! Посмотри на меня! Ты пьянствовал где-то?» «Секунду, не больше, я просто стоял». Мужчина улыбнулся мне, как будто это была самая обыкновенная встреча в истории человечества. Он даже прикоснулся к козырьку бейсболки, как если бы он был профессиональным игроком в гольф. «Кто, черт возьми, ты такой?» – спросил я. «На самом деле, это не имеет никакого значения, Джейк». «Да черта с два! Кто ты?» Мужчина вздохнул. Кажется, он был разочарован моим неразумным желанием узнать, кто он. «Давай скажем просто. Друг, ты был в кафе в Вермонте, виновен и следил за мной. Ты был в фургоне, снова виновен. Парень, ты пахнешь дешевой выпивкой и еще больше дешевым сексом. Не то чтобы это плохо». Я пытался стоять ровно на ногах. «Чего ты хочешь?» «Я хочу кое-куда прокатиться». «Куда?» Он изогнул бровь. «Давай без игр, Джейк. Ты знаешь, куда?» «У меня нет ни малейшего представления, о чем ты говоришь. И вообще, как ты сюда пробрался?» Мужчина почти закатил глаза. «О, точно, Джейк. Мы будем тратить время на обсуждение того, как я смог проникнуть через заднюю дверь с дерьмовым, извини, замком. Да было бы безопаснее, если бы ты заклеил его скотчем». Я открыл и закрыл рот и попытался снова. «Кто, черт возьми, ты такой?» «Боб, так пойдет, Джейк? Если ты уж никак не можешь без моего имени, то мое имя Боб. Ты Джейк, я Боб. Теперь мы можем двигаться дальше». Мужчина встал. Я напрягся, готовый вспомнить дни, когда я работал вышибалой. Я ни за что не выпущу этого парня отсюда, пока он все не объяснит. Если мужчина и испугался, он чертовски хорошо скрывал это. «Теперь ты готов идти?» — спросил он. «Или ты еще хочешь на что-нибудь потратить время?» «Идти куда?» Боб нахмурился, словно я его расстроил. «Да ладно, Джейк, куда ты думаешь?» Он жестом показал на дверь позади меня. «Увидеться с Натали, конечно же. И лучше нам поторопиться».